Шух! Разорвался воздух, и слева, в шаге по правую руку от акулы человека, взметнулся столб листьев. На пустовавшем всего мгновение назад месте появился некто. Вихрь развивал длинные волосы девушки в строгой одежде, а в правой руке она держала что-то вроде дубинки. «Что?» – выдохнул акула-человек, распахнув глаза и резко повернулся вправо. Но тут черная дубинка устремилась ему навстречу. Стоило ее концу коснуться его бока, как ярко сверкнула голубая искра. Мужчина затрясся в судорогах, а Минору от удивления выдохнул недавно набранный воздух. Не похоже, чтобы так внезапно возникшая перед глазами девушка спрыгнула с дерева или с крыши лачуги. И уж, конечно, не выскочила из-под земли. Она просто взяла и появилась на этом месте за какое-то мгновение. Длинные волосы скрывали лицо незнакомки, а блейзер, кажущийся в темноте угольно-черным, и серая плиссированная юбка наводили на мысли о школьной униформе. Черные чулки и низкие кеды завершали наряд. В общем, за исключением 30-сантиметровой черной дубинки в правой руке, девушка выглядела как обычная старшеклассница. Выступающими на конце электродами дубинка напоминала шокер. И даже малосмыслящий в подобных девайсах Минору понимал, что мощность у нее явно выше легальной. Получив мощный разряд, акула человека вытянулся во весь рост и стал крениться назад. Но в последний момент, выставив правую ногу, удержался. Его туловище так наклонилось, что с этого ракурса виднелись только продолговатые челюсти. А затем из распахнувшегося до предела рта раздался ужасающий вой. Минору снова оцепенел под давлением голоса. От звучавшего в нем гнева, казалось, содрогался воздух. Наверное, так бы ревела настоящая акула, будь они сухопутными. Черное трико мужчины вздулось от набухших мышц. Одним рывком он вернулся в вертикальное положение. Руки его безвольно свисали. Возможно, от электрошока. И тем не менее, он выставил вперед голову и бросился на загадочную девушку. Минору быстро набрал воздуха. Пусть они не знакомы, но эта девушка так или иначе его выручила. И теперь Минору должен вернуть долг. Но что бы он ни думал, тело отказывалось двигаться. Рев акула-человека совершенно парализовал его. Челюсти, полные грозных клыков, нацелились на синеволосую девушку. Та отпрянула, попыталась отпрыгнуть назад, но тщетно. Попадется в эти зубы и вмиг лишится половины головы. «Дзынь!» Раздался металлический лязг, и белые искры полетели от сомкнувшихся зубов. Ухватили они только воздух. За мгновение до того, как челюсти захлопнулись, девушка резво пригнулась на волосок, уклонившись от атаки. Однако на этом акула-человек не остановился. Вновь выставив челюсти, он упрямо попытался вцепиться в нее. «Дзынь! Дзынь!» Все щелкали клыки. А девушка, двигаясь вправо-влево, едва-едва, но продолжала уклоняться. «Удивительно проворно, но вечно уворачиваться не сможет. И почему она не ударит этой шоковой дубинкой снова? Она же мощнее любого шокера. Или из-за мощи приходится ждать, пока накопится заряд? Если не помогу...» Еще раз подумал Минору. Он с трудом протянул вперед налившуюся тяжестью онемевшую ногу, продолжая неуклюжее продвижение, сделал глубокий вдох. Как раз тогда девушка, быть может, поскользнувшись на мокрой листве, упала на левый бок. Акула-человек кратко взревел и навис над ней, после чего схватил обеими руками, распахнул пасть под неестественно широким углом, нацелился на нежную шею и... Минору безрассудно бросился мужчине на спину, однако в последний момент невольно остановился. Он наконец увидел ее лицо. Аккуратное, спокойное, миловидное и без тени страха. Губы сжаты, голубые, как океан, глаза смотрят прямо на монстра, готового ее сожрать. Не поведя и бровью, девушка подняла руку и пропихнула электродубинку глубоко в акулью глотку. Бах! Новый разряд. В огромной пасти полыхнуло белым, короткие волосы монстров стали дыбом. Электричество продолжало плясать полновесные 3 секунды, а может и того больше. После такого даже акула-человек не пошевелится. Понемногу переводя дух, Минору исполнился трепетом по новому поводу. Девушка в черном блейзере без сомнений нарочно продолжала уклоняться в последний момент. На самом деле она была способна на большее, но сдерживалась и даже позволила себя схватить. А все ради того, чтобы второй удар электрошока обезвредил врага наверняка. «Кто же она такая?» Учитывая, как профессионально она справилась со странным монстром, да еще и электродубинкой повышенной мощности, которую явно не купить в магазине, не верилось, что она еще школьница. И главное, она ни с того ни с сего появилась рядом с акула-человеком. Такое вот явление, а точнее, способность. У этой девушки тоже оно есть. Это. Пока Минору раздумывал об этом, акула-человек, которому электрошок сжег пасть, больше не шевелился. Лишь дергались толстые связки, выпирающие под кожей от челюсти до шеи. Длинный язык обгорел, изо рта тянулась струйка белого дыма. В вытаращенных глазах не было и проблеска сознания. И все же огромный рот продолжал дрожать, будто принадлежал отдельному существу. Распахнутая во всю ширь пасть неспешно закрылась. При виде того, как клыки спрятались за зубами, прикусив дубинку, Минору пробормотал. «Да как?» Лицо, лежавшее на земле школьницы, напряглось. Видимо, на этот раз происходящее вышло за пределы ожиданий. Бледная ручка щелкнула парализатором, и в то же мгновение, когда раздался 3-й разряд, «Дзэнь!» Акульи челюсти звонко сомкнулись, сломав шоковую дубинку посередине, а содержимое батареи брызнуло наружу и вспыхнуло белым пламенем. Девушка же отпустила рукоять, вскочила на ноги и разорвала дистанцию. Акула-человек в ответ выплюнул остатки пылающей дубинки, и обгоревший до черна рот искривился в ухмылке. Закатившиеся глаза зашевелились. Показались точки зрачков. Монстр уставился на девушку и своим искаженным голосом произнес: «Что ж, весьма неожиданно с твоей стороны». Даже будучи нешуточно раненым, он, пошатываясь, сделал шаг навстречу голубоволосой школьнице. «Не отпущу. Мне уже не важно, кто ты. Потому что я тебя разгрызу. Вместе с костями. Всеми до единой». Он приближался шаг за шагом, изрекая ужасные обещания. Девушка стояла в 5 метрах от него, не двигаясь. Лишь расставила ноги чуть шире, слегка согнула колени и не сводила глаз с акула-человека. «Что ты творишь? Беги скорее!» Отчаянно пронеслось в мыслях у стоявшего в дверях Минору. Насколько он видел, ни запасной электродубинки, ни каких-либо еще средств самозащиты у нее с собой нет. Пусть у нее есть сфера, хоть неизвестно какого цвета, если бы незнакомка могла побороть акула-человека своей способностью, использовать дубинку не пришлось бы. Учитывая, что ее кеды прочно стояли на опавших листьях, а ветер трепал серую плиссированную юбку и длинные прямые волосы, не похоже, чтобы ее покрывал прозрачный барьер, как у Минору. Неужели ей нечем атаковать или ответить? Но она все равно отказывается отступать. Решила отдаться акула-человеку на растерзание? С этой мыслью Минору крепко сжал кулаки и бросил взгляд через плечо. Оставшаяся в сарае Минова Томоми, похоже, потеряла сознание от страха. На связанные лентой руки-ноги было больно смотреть, но, по крайней мере, обошлось без ран. Еще Минору мог бы поднять Томоми и сбежать из парка с ней на руках. Но он не собирался поступать так. По той же причине, по которой отважился открыть дверь этой лачуги. Он снова посмотрел вперед. Между акула-человеком и девушкой в блейзере не осталось и 3 метров. В порыве чувств он набрал воздуха и выдохнул часть его в крике. «Быстрее! Убегай!» А затем резко задержал дыхание и почувствовал, как давление из легких сконцентрировалось в центре груди. Конечно, он сомневался, сработает ли. Однако черная сфера вняла его желание. Шелест листвы и холод исчезли. Тело слегка приподнялось, развернулась невидимая оболочка. Все-таки переключателем было дыхание. Не дыша, Минору оттолкнулся от земли по ту сторону барьера и ударил головой в оказавшийся напротив левый бок акула-человека. Он налетел со всей силы, но почувствовал, вопреки ожиданиям, лишь небольшое снижение в скорости. С другой стороны, для мужчины это было равносильно столкновению с 50-килограммовой голубой металла. Легко сбитый с ног, он без всякого сопротивления повалился на землю вместе с Минору. А затем с нечеловеческой яростью попытался его столкнуть. Пока Минору отчаянно сдерживал противника, легкие ощутили недостаток кислорода. Отбросив страх лишиться оболочки, он выпустил скопившийся углекислый газ и наполнил легкие безвкусным воздухом. Он не раз вдыхал и выдыхал под барьером, и еще когда сражался с мужчиной в лачуге. Так что исчезнуть оболочка не должна. Однако появилась новая проблема. Прозрачная оболочка оставляла вокруг его тела зазор в 3 сантиметра. Когда-то на уроке математики он подсчитал, какую площадь занимает его тело, и, насколько помнил, вышло примерно 1,63 квадратных метра. Из чего выходит, что под оболочку помещается где-то 49 литров воздуха. А за сколько вдохов израсходуется кислород? Все еще пытаясь подсчитать, Минору решил беззвучно передать еще одно «Беги!» и повернулся в сторону девушки. Однако школьница в черном блейзере на месте не оказалась. На секунду позабыв, что находится в полусхватке, Минору вытаращил глаза. Он отвел от нее взгляд не больше, чем на 3 секунды. Куда бы она ни побежала, за такое время невозможно успеть скрыться с глаз. Использовала ту же способность, с помощью которой оказалась здесь? Акула-человек же, заметил он ее исчезновение или нет, бесновался от злости и пытался кусать везде, куда только доставал. Пока что оболочка Минора уберегала его от зубов. Но он понятия не имел, надолго ли. И что произойдет раньше? Закончится кислород? Или же барьер разобьется, как витражное стекло? Взвился ураган опавших листьев. Позади сцепившихся Минору и акула-человека снова возникла девушка. Теперь-то он ясно видел момент возникновения. Но как она передвигалась, по-прежнему оставалась загадкой. Она просто возникла, словно телепортировалась, в месте, где всего десятую часть секунды назад никого не было. А в руке снова сжимала черную палку. Новую шоковую дубинку. Как будто сходила куда-то за запасной и вот вернулась. Окинув взглядом барахтающихся в борьбе Минору с мужчиной, она нахмурилась и что-то воскликнула. Минору под оболочкой ясное дело ничего не услышал, но догадался, что девушка сказала что-то вроде «Отойди». «Понял», — отозвался он, невзирая, что и его снаружи не слышно, и попытался оторваться от акула-человека. И тогда... До сего момента в беспорядочно мечущихся глазах акула-человека зажегся холодный огонек разума. Он схватил поднимающегося Минору и высоко поднял вместе с оболочкой. А затем, копируя бросок прогибом в рестлинге, яростно швырнул в девушку. Загадочная школьница, похоже, тоже никак этого не ожидала. Глаза ее изумленно распахнулись, она нагнулась, готовясь отпрыгнуть. Но, похоже, не успела. «Сейчас врежусь!» Минору инстинктивно задержал дыхание и сосредоточился на сфере. А мгновение спустя налетел на девушку лицом. Ощущая приятный запах и нежную мягкость, он силой повалился на землю. Он едва успел отключить барьер в последний момент. Но от этого столкновение для него оказалось жестче, и сразу подняться он не смог. Придавленная им девушка, однако, не только не застонала, а наоборот, пронзительно крикнула ему в ухо. «Шевелись скорее!» Минору впервые расслышал ее голос, чистый и мелодичный, словно пение тетивы. В панике он попытался подняться на ноги, но под коленом у него оказались пальто и юбка девушки одновременно, так что отделиться толком не получилось. Тогда, бросив попытки встать, он перекатился влево и отполз чуть подальше. Тут же вскочив, девушка подняла дубинку и встала на изготовку. Гибкостью движения она напоминала пантеру, готовящуюся наброситься на добычу. Однако тут же на ее испачканном личике показалась досада. Минору торопливо обернулся, черный силуэт удалялся, продираясь сквозь заросли кустарника рядом с сараем. Время от времени раздавалось щелканье. Наверное, акула-человек откусывал мешавшиеся ветви. Обладавшая даром телепортации девушка могла бы и пуститься в погоню. Однако опустила плечи и не двигалась. Вскоре производимый акула-человеком шум стих.